Глава 37. Злата. Надо ли говорить, что все следующее утро я тщательно готовилась к походу в гости. Укладывала волосы, гладила платье, легкое, летящее, нежного кремового оттенка в мелкий белый цветочек. За 10 минут до назначенного времени я достала из коробки туфли. Все же я нервничала. Вертелась перед зеркалом под пристальными взглядами кота, который умудрился забраться на тумбу и тщательно следил за моими действиями. «Как я тебе?» – взглянула на нового питомца. Кот одобрительно муркнул, и я не удержалась и почесала его за ухом. Потом проверила в сумочке свой старый рецепт кексов, который хранила еще со студенчества, и только после этого успокоилась. Резкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Андрей!» – затрепетало радостью сердце, и я кинулась открывать. Но на пороге, в костюме цвета белого камня, стоял мой бывший муж, Кирилл Маковецкий, а за его спиной двое громил в спортивных костюмах с бычьими шеями и леденящими душу взглядами. «Милая, доброе утро. Я смотрю, ты цветешь и пахнешь», — ухмыльнувшись, произнес он. «Поздравляю. Вчерашняя шутка с соревнованиями удалась. Я провел жуткий вечер в бане на каком-то частном подворье, едва унес ноги от трех неоттесанных болванов, у которых вместо мозга гора мускулов. Но теперь у меня есть охрана. И поверь, я не оставлю твой вчерашний выпад без ответа». Почувствовав опасность, я настороженно отступила обратно вглубь квартиры. Два сомнительных типа в спортивных костюмах мне совсем не нравились. «Что тебе нужно?» – поинтересовалась дрожащим голосом. «Все, что я купил тебе за время нашего брака. Думаю, будет честно, если я заберу то, что по праву принадлежит мне». «И что же ты заберешь? Мои книги?» «Книги, а также ноутбук, платья, костюмы, туфли. Это все совместно нажитое имущество». «Нет, за все платил я со своей личной карты. А значит, все, что я оплатил, принадлежит мне. Я нанял этих ребят, чтобы они помогли мне в случае, если ты будешь упрямиться. Ребят, приступайте. Сгружайте вещи моей экс-супруги в пакеты». «Да что ты себе позволяешь? Кто дал тебе право сюда являться?» — кинулась было к нему я, но один из сомнительных товарищей грубо придавил меня к стене и с наслаждением втянул аромат моих духов. «Кто дал мне право?» Оказавшись так близко, что мне стало нечем дышать, Кирилл провел по моей щеке ладонью и усмехнулся. «Никто. Я сам». Я стояла у стены, дрожа всем телом, и беспомощно наблюдала за тем, как два амбала роются в моих личных вещах под началом Кирилла Маковецкого. Тот же уверенно орудовал в моем шкафу. «Синие и серые костюмы, два платья-футляра, три блузки, шуба из норки, пальто», — перечислял он, а один из громил уверенно снимал вещи с вешалок и закидывал их в большой черный пакет. «Кружевные трусики бразильяна, обожаю. На твоей попке они смотрелись идеально. Так, а этот кружевной лифчик, Кирилл подхватил ворох белья и тоже сбросил его в пакет, после чего уверенно подошел к лежащему на столе ноутбуку и выдернул зарядник из сети. «Ноутбук, две сумочки из натуральной кожи, книги по психологии», — нахально перечислял он. Один из громил, проходя мимо меня, подхватил кота за шкирку. «Кирилл Николаевич, кота брать?» «Кота?» Кирилл осмотрел пытающегося вырваться из плена цепких пальцев громилы кота и презрительно фыркнул. «Нет, эту блохастую нежить оставьте. Ненавижу кошек». Посмотрев по сторонам, мой муж довольно ухмыльнулся. «Все уложили?» «Почти». Кряхтя пытался запихнуть в мешок поверх шубы две сумки из натуральной кожи его второй помощник. «Вот и отлично. Выносите добро». Пропустил их вперед и приблизился ко мне. «Получишь свои вещи только тогда, когда вернешься ко мне, дорогая». Он резко привлек меня к себе и запечатлел на моих губах противный влажный поцелуй. «Мерзавец!» — оттолкнув его от себя, зашипела я. «Еще какой!» — подмигнул мне он. «Жду тебя дома, покладистый и покорный. Погуляла и хватит. Я твой единственный мужчина. У нас случилось недоразумение, развод, но это не значит, что ты должна уйти к другому. Вернешься, и мы начнем все с чистого листа». Хлопнув входной дверью, он вышел вслед за своими помощниками. А я стояла посреди прихожей и никак не могла поверить в то, что только что произошло. Я осталась без личных вещей. В сумочке, которую Кирилл великодушно оставил, завибрировал мобильник. Напряженно сглотнув и пытаясь унять дрожь в руках, я выловила его. «Злата, мы подъезжаем, спускайся!» – весело сообщил Андрей. «Да, конечно, уже иду», – растерянно промямлила я. Взяв ключи от квартиры, поманила кота за собой, тот послушно прошмыгнул на лестничную клетку. Как будто чувствовал свою вину за то, что не смог защитить меня от неприятных гостей. Дождавшись, пока я запру дверь, он проводил меня до выхода из подъезда и нырнул в полисадник с высокой травой. У подъезда стоял внедорожник Андрея. Из окошка мне махала Алекса. Она была в ярко-розовой майке и рваных джинсах, и от этого казалась очень милой. «Злата Григорьевна, доброе утро!» «Аля, не вопи. Испугаешь гостью», — фыркнул Северский и с улыбкой выбрался из машины мне навстречу. «Привет». Я попыталась растянуть губы в ответной улыбке, но вышло криво. «Злата, у тебя все в порядке?» «На тебе лица нет», — напрягся Андрей. «Ты не хочешь ехать с нами?» «Конечно, хочу». «Тогда что случилось?» «Кирилл. Он только что приезжал с какими-то дружками сомнительного вида и забрал все мои вещи. Все. До единой, понимаешь?» Северский изумленно приподнял густую бровь. «То есть как?» «Он сказал, что если я хочу их получить обратно, то должна вернуться к нему». «Вот как значит», – зловеще хмыкнул Северский и потер гладко выбритый подбородок. «То есть этот придурок тебе угрожал и вынес все из твоей квартиры?» «Он даже мое белье из комода выгреб». Я беспомощно всплеснула руками и почувствовала, как дрожат губы. Во взгляде Северского сверкнул лед. «Ладно, разберемся. Садись в машину», – спокойно произнес он и открыл мне переднюю дверцу. Я юркнула в автомобиль и только тогда почувствовала себя в безопасности. «Привет, малышка», – улыбнулась Алекси, которая застыла на заднем сиденье. «Злата Григорьевна, ну вы же поедете к нам в гости? Я все утро к вашему приходу готовилась», – испуганно затараторила девочка. «Конечно, поедет», – забираясь на водительское сиденье, ответил за меня Андрей. «А после того, что произошло, я думаю, Злата Григорьевна погостит у нас до понедельника. Негоже, чтобы она оставалась одна на выходных». Я занервничала. «Андрей, я даже не знаю. Это не очень удобно оставаться в вашем доме до понедельника». «Почему это неудобно?» Втиснувшись в проем между передними сиденьями, запротестовала Алекса. «Очень даже удобно. У нас и гостевая комната есть». Андрей посмотрел на меня и одобряюще улыбнулся. «Злат, мы тебя никуда не отпустим. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе остаться один на один с твоим неуравновешенным мужем? В нашем доме ты будешь в безопасности, а с вещами, я думаю, мы быстро разберемся. Придется дать понять твоему гуманитарию, что жизнь состоит не только из розовых пони». «Но я не хочу, чтобы из-за меня у тебя появились проблемы». «Злат, дорогая, проблемы появятся у твоего бывшего мужа, и очень скоро. У меня в полиции остались хорошие связи. Один момент». Андрей набрал какой-то номер в своем мобильнике. «Доброе утро, Валентин Игоревич, узнал?» «Да, да, да, сколько лет, сколько зим. Слушай, Валентин Игоревич, у меня тут возникла очень деликатная проблема, требуется вмешательство правоохранительных органов». «Да, да, да, без вас никак. Только что был совершен налет на квартиру. Грабители угрожали хозяйке, вынесли все ее вещи». «Да у нас с этими налетчиками беда. Пятое ограбление за весну никак выйти на них не можем», загромыхал неведомый басистый голос в мобильнике. «Номер машины не запомнили? Сейчас мы за ними бригаду вышлем». Северский прикрыл ладонью трубку и взглянул на меня. «Злата, нам нужен номер машины, на который приезжал твой напыщенный индюк бывший». Недолго думая, я назвала номер машины Кирилла. Уж что-что, а номер его машины я очень хорошо знала. Да и в конце концов, должна же быть в этом мире справедливость. Будет знать, как вламываться в мою квартиру. «Валь, мы сейчас к тебе подъедем, напишем заявление». «Уже высылаю номер авто по всем постам ДПС. Сейчас устроим погоню!» – весело забасил голос трубки. «Я прям чувствую, как удача идет мне в руки. Ах, как же хочется устроить налетчикам допрос с пристрастием. Не все же от начальства по шее получать за нераскрытые преступления. В общем, жду вас у себя в кабинете». «Мы уже едем. С меня Магарыч за оперативность», – последовал ответ. Северский выключил мобильный и повернулся к нам с Алей. «Ну что, девочки, прокатимся в участок?» «Полицейский участок! Ух, ура!» – захлопала в ладоши Алекса. «Юная леди, вернитесь-ка на свое место и пристегнитесь», – строго скомандовал Андрей. И добавил: «Немедленно». «Уже пристегиваюсь». Насупившись, Алекса вернулась на свое место и натянула ремень безопасности. «Вот так-то лучше». Поймав ее недовольный взгляд в зеркале заднего вида, подмигнул ей отец. Под строгим взглядом Андрея я тоже пристегнулась. На самом деле мне очень хотелось посмотреть на погоню группы захвата за машиной Кирилла, но я понимала, что это невозможно. Пусть стражи порядка сами с ним разбираются, а вот заявление на бывшего мужа я напишу. Будет знать, как лезть в мою жизнь. Через 15 минут мы подъехали к одному из городских отделов полиции. «Злат, у тебя паспорт с собой?» Открывая мне дверцу, поинтересовался Северский. «Конечно», – закивала я. «Папа, а здесь что, тюрьма?» Широко распахнув глаза, вертела головой по сторонам Алекса. «Не совсем. Здесь полицейский участок». Северский подтолкнул дочку к входной двери, а следом за ней пропустил вперед меня. «Не волнуйся, у нас быстро примут заявление», – успокаивал меня он. «Капитан Боровой – отличный боевой товарищ. В беде нас точно не бросит. Мы с ним уже много лет в одной лодке». У двери с грозной табличкой, на которой были указаны регалии важного сотрудника, он остановился и громко постучал. Раздалось басистое «Войдите!» И мы втроем заглянули в приоткрытую дверь. Капитан полиции Боровой выглядел грозно. Он был таким необъятным, что занимал половину рабочего стола. Северскому Боровой обрадовался. «Андрей Викторович, ну иди-ка сюда, дорогой, давай обнимемся!» Они крепко пожали друг другу руки. «Я сейчас дежурного вызову, он все оформит». «Никодим!» «Никодим Григорьевич, прими у девушки заявление, ее ограбили. Кажется, те самые неуловимые фраеры, которых мы никак поймать не можем», забасил капитан Боровой, и вскоре меня уже вели в другой кабинет писать заявление. Заявление я написала от души. Выплеснула в него все свое негодование и мысленно пожелала, чтобы Кирилла, если поймают, не выпустили аж до понедельника. Пусть там в обезьяннике свои психологические тренинги проводят. «Да вы не волнуйтесь, Злата Григорьевна, поймаем мы вашего налетчика», пообещал на прощание Боровой. «Поймаем и воспитаем», закивал ему в унисон дежурный Никодим. «И не таких воспитывали», расплылся в зловещей улыбке Боровой. «Спасибо», отчаянно закивала я. Андрей взял за руку дочку, и мы втроем покинули кабинет Борового. «Папа, папочка, я больше не хочу быть ветеринаром», захлебываясь от восторга, затараторила Алекса. «Я хочу в полиции работать!» «Не вздумай, а то станешь такой же толстый, как капитан Боровой!» Открывая ей заднюю дверцу автомобиля, угрожающе приподнял бровь Северский. «Ну почему, папочка? Если работать агентом под прикрытием, то не растолстеешь. Мне же надо будет с пистолетом за преступниками бегать!» Андрей возвел глаза к небу. «Поехали уже в торговый центр. Кексиков хочется!» Он хлопнул задней дверцей и повернулся ко мне. «Злат, ты как?» «Нормально. Знаешь, мне даже не жалко Кирилла. Пусть теперь объясняет следователю, для чего ему понадобились мои вещи», улыбнулась я и юркнула на переднее сиденье. «Да, пусть попробует убедить Валентина, что он не тот налетчик, которого всю весну ищет полиция. Думаю, раньше понедельника его по-любому не выпустят». Андрей устроился за рулем и обвел нас с Алексеем внимательным взглядом. «Ну что, девочки, едем в торговый центр?» «Едем!» – закивали мы.